Se assusta, só mexe o bumbum. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу услышать Лену Сергеевну? Я вас слушаю. Елена Сергеевна, звонок поступает из Сбербанка, специалист Муравьева Дарья Алексеевна. Время по работе, проблемность с должностью, разговор наш с вами записывается. По кредитной карте 34 дня находитесь на должности, 63 900 рублей не поступают от вас. Нарушаете не только условия кредитного договора, но и законодательство Российской Федерации. Какое законодательство? Статью 307 Гражданского кодекса, не производя оплату. Я пункты договора нарушаю, а не законодательство. Елена Сергеевна, договор у нас составлен на основании... Так, знаете что, вчера ваша коллега звонила мне. Я говорю, я оплачу. Она зафиксировала мне отказ и сказала, что мое дело передается там коллекторам. Вы поменяли точку зрения свою? Вы устанавливаете свои сроки банку. По вашим срокам банк с вами не работает. Я сказала, оплачу завтра, то бишь это было вчера, то бишь я сегодня должна. Но девушка мне... Сегодня в полном объеме поступит оплата? Нет, я сказала, что всю сумму я сразу не могу оплатить. Мне зафиксировали отказ и сказали, что мое дело передаст коллекторам. No problem. Частичная оплата не устраивает банк. Вам нужно выйти, знаете, мы с вами, видите, в диссонанс пошли. Если вас это не устраивает, то no problem. Либо коллекторам, либо подавайте на меня в суд. Елена Сергеевна, готовы решать вопрос через суд? То есть вы готовы оплачивать дополнительно судебные издержки, работу приставов, но при этом решить вопрос с банком вы не готовы? Я вам объясняю, это у вас странная позиция и вообще никакой нету логики. Я вам объясняю, что всю сумму я не могу внести. Ваши предложения. Мне прописано в договоре, что мы работаем с вами по возможностям. Мы работаем с вами по договору. То, что вы оплачиваете так, как вам удобно и столько, сколько вы можете, это не вопрос к банку и не проблема банка, Галина Сергеевна. Вы обязаны соблюдать условия кредитного договора. Ну и что вы мне сейчас денежные хотите банка, этим вы доказать или объяснить? Во-первых, вы мне сейчас не с номера Сбербанка звоните, а с IP-телефона. У Сбербанка более 1000 номеров. Тысячи номеров? Ну, знаете, в договоре более они не указаны, эти тысячи номеров, если вы уж начали по закону. Согласно законодательству Российской Федерации, сотрудники банка имеют право звонить, в том числе и с мобильных номеров. Где это прописано в пункте договора? 230 федеральный закон. Вот в 230 как раз и указано то, что вы должны звонить только с номеров банков, которые указаны в договоре. А вы не трактуете законы на свой лад. Если вы неграмотны, это ваша проблема. Это у вас, это вы мне сейчас пытаетесь ввести заблуждение. Сейчас банк выставил требование произвести оплату по... В письменном виде нет требования, пожалуйста. Хорошо, по моему адресу. 100 тысяч тогда. Без проблем, давай. Все, хватит, все, клади трубку. Мы с вами на «ты» не переходили. Давай, клади трубку, говорилка, звонилка. Все уже, вытрендила весь свой скрипт. Давай, клади. Ничего нового ты мне не сказала. Ожидайте сотрудников для личной встречи. Давай. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалист Сбербанка России. Меня зовут Григорьева Ирина Олеговна. Разговор записывается. Галина Сергеевна, это вы? Да. Звоним вам из управления по работе проблемной задолженности. Разговаривали уже с нашим сотрудником, документы на контроле по кредитной карте. Нарушаете законодательство Российской Федерации согласно статье 307. Как-то решили вопрос с оплатой 31 500 рублей за должность? Ну как же вам так сказать? Мне вчера ваша сотрудница точно прям сказала, что мое дело передается коллекторам. Ваш договор находится на контроле. Мы сегодня принимаем решение. Ну, как бы, а что мешает принятию окончательного решения? Ну, вам звоним и у вас уточняем. А, спрашивают. Вы же клиент, правильно? Вы же воспользовались денежными средствами банка. Да, воспользовалась. Ну? Ну. Что принимать будете сегодня, завтра? Как будете решать вопрос? Вы объясните, пожалуйста, все-таки ваша ответственность также у взрослого человека, понимаете, ответственность перед банком. Вам уже вчера все последствия озвучены были, которые могут быть. Банк принимает решение. Я же вчера объяснила вашей сотруднице о том, то, что если у вас все возможные варианты, да, существуют урегулировать вот эту ситуацию, то я не вижу смысла то, что вы вот мне звоните. Вот вы. Смысл? Ну. Вы нарушаете закон Российской Федерации. Не закон. Я пункты договора нарушила, а не закон. Но. Условия кредитного договора нарушили согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 309, 310. Несоблюдение условий договора. Да, я согласна. Идите в суд и все это озвучите. У вас есть отчетный... Хорошо, 600 тысяч вы как будете выплачивать единым платежом? Через суд. Банк хорошо, выставит требования. В принудительном порядке оплатить полностью всю сумму 600 тысяч рублей согласно статье 811. Пункт 2. Как у вас есть что реализовать на 600 тысяч и оплатить? Ну, это, знаете, уже суд решит. Что суд решит? Допустим, суд так решает, у вас есть что реализовать? Оплату. Я уточняю вас, у вас есть что реализовать на такую сумму и оплатить? А это я скажу только судье. Галина Сергеевна, вы заинтересованы в оплате кредитной карты? Я вам сказала, по возможности, если у меня будет. Вы заинтересованы в оплате кредитной карты? Если у меня будет возможность, я оплачу. А банк разве может работать с клиентом по возможности? Ответьте на вопрос. Если вы пункт договора каждый прочитали также, там у вас указано, что вы можете по возможности оплату производить? Там так не указано. Но в связи со своей сложившейся ситуацией я не могу на данное время взять и оплатить. Если вас это не устраивает, идите в суд, там коллекторам передавайте, хорошо. Кому хотите. Хорошо. Ожидайте выездную группу, последствия вам уже ранее озвучены. Всего доброго. Жду. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. Алло. Алло. Галина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Банк «Русский стандарт», Катерина Владимировна. Галина Сергеевна, сегодня оплата поступает от вас по договору? Да, наверное, у меня не получится в связи с потерей работы. Как давно вы работу потеряли? Да, вот, как перестала вносить средства на счет. И как вы планируете сотрудничать с банком далее? Ну как, я в поисках работы на данное время. Ну вы вот 11 марта вы вносили. Ну вот, видите, не получилось у меня вот сейчас внести. А вы не предпринимаете никаких попыток решения вопроса? Ну я вам уже объяснила, я вот ищу работу. А перезанять, может, хотя бы минимальный платеж 15 тысяч? Ну, а кто мне даст, если я не имею заработка никакого? Кто мне это даст, док? Ну, вы же ищете работу с близкими, легче договориться, чем переплачивать банк? Нет, ну, у близких у меня нет такой возможности занять. А друзья не дадут, потому что у меня нету вот основного заработка. А микрофинансовую организацию вы пробовали обращаться? Ну, это для того, чтобы вообще потонуть в этих кредитах. Нет, я такой вариант не рассматриваю. Некоторые клиенты в ломбардах в скупке обращаются за помощью. Я уже все отнесла, все, что можно. Галина Сергеевна, необходимо решить вопрос с оплатой. Я вам объясняла, я этим вопросом на данное время занимаюсь. Банк может выставить к оплате всю сумму основного долга, который необходим будет оплатить в течение 30 дней, если ваш договор выйдет на второй уровень задолженности. Ну, вы знаете свой основной долг? Это, в принципе, сейчас не имеет пока никакого значения. По пункту договора, да, я его нарушила. Вы имеете это право сделать. Угу. Вот смотрите, вы сейчас в поисках работы. Смотрите, если банк может подать данные в бюро кредитных историй, где вам может быть проставлена негативная отметка в кредитную историю, при поиске работы многие работодатели запрашивают кредитную историю. Ну, если мне не получится устроить негативной отметкой, не хорошую работу, я буду знать, кого мне винить в сложившейся ситуации. Ну, сложившаяся ситуация, Галина Сергеевна, вы можете винить только себя. Ну, есть непредвиденные обстоятельства, над которыми я не властна. Вы могли перезанять у нескольких человек по несколько тысяч. Я думаю, это не так сложно. Ну, если не у одного человека всю сумму. Эти личности, у которых можно занять, я это сделаю. Алина Сергеевна, решайте сегодня вопрос с оплатой. Я вам позже перезвоню. До свидания.